Как-то Яков сказал Егору: «Если я устаю, у тебя, пожалуй, дело будет. Если протяну ноги, и ты протянешь вместе со мной». Егор Иванович взглянул на часы. 12. Бардин узнал голос Молотова, и впервые за этот день, отмеренный длинными и тревожными часами, почувствовал, как размывается, обращается в прах надежда, которая еще несколько минут назад была жива в нем. А вдруг это незлобивая шутка судьбы? Вдруг все это миф? Нет. Все твердо. Война. Война. И в какой уже раз? Бардин подумал о Якове. Он воюет, старший из братьев Бардиных, уже воюет. Все началось не сегодня утром и не накануне, хотя накануне и было тревожно, а много раньше, может, в апреле, а может, и в марте, кажется, в марте, Бардин услышал, что есть посольская депеша, вроде бы из Берлина. Немцы начали массовую переброску войск с запада на восток. Потом эти данные, как передавали Бардину, подтвердила военная разведка. Потом разведка стран, находящихся в состоянии войны с Германией. Потом, наверное, не было источника, который бы отверг эту версию, включая все германские. Немцы эти слухи не опровергали. Признаться, когда в прошлую субботу Бардин прочел сообщение ТАСС, оно, это сообщение, оставило у него впечатление двойственное. Как отмечалось, текст был вручен германскому послу. Сообщение ТАСС, врученное послу иностранной державы, случай почти беспрецедентный. Если сообщение имело характер пробного шара и призвано было установить намерения немецкой стороны, то ему должна была быть придана форма ноты. В этом случае, только в этом случае, советская сторона могла рассчитывать на ответ немцев. Обратившись же к форме ТАССовского сообщения, мы как бы сознательно шли на то, что ответа может и не быть. Никто не обязывает дипломатические инстанции отвечать на заявление телеграфного агентства, даже такого официального, как ТАСС. Больше того, никто не неволит посла принимать этот документ. Кстати, перспектива, что Шуленбург документа не примет, не исключалась. У этой проблемы был и иной аспект. Придав ноте форму сообщения ТАСС, советская сторона адресовала его и собственному народу, а это дело не шуточное. Издавна сообщение ТАСС отождествлялось сознание советских людей с точки зрения правительства и никем не бралось под сомнение. Правда, в силах правительства было разъяснить истинное значение этого документа хотя бы армии. Однако, как сказал Егору Ивановичу Мирон Бардин, такого разъяснения не последовало. Но вот вопрос. В какой мере все аспекты этого шага учитывались с советской стороной? Очевидно, учитывались. Каким образом? Бардин допускал, что советская сторона специально облекла ноту в столь необычную форму, чтобы показать немцам, а заодно и всему внешнему миру, искренность своих намерений. Такой шаг, по убеждению Егора Ивановича, был отнюдь не настолько наивным, каким мог показаться на первый взгляд. Бардин уверен, что до того, как это решение было принято, все его стороны были исследованы. Советская сторона будто говорила этим документом: «Вы обвиняете нас в тайных намерениях, а мы торжественно заявляем о верности принципам мира. Вот документ, который недвусмысленно это подтверждает. Тот факт, что мы адресуем его своему народу, а заодно и армии, свидетельствует, что мы готовы следовать духу и букве этого документа». А как повели себя немцы? Они не ответили на заявление ТАСС. Они не ответили на него, не желая дезориентировать свою армию, которая на всех парах готовилась к нападению. ТАССовский документ даже не был напечатан немецкими газетами. Больше того, германская сторона ушла от ответа и тогда, когда этот вопрос был прямо поставлен перед ней в беседе Молотова с Шуленбургом. Кстати, был поставлен и другой вопрос. В чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется? В самой формуле вопроса Бардин усмотрел нечто беспрецедентное. Никогда советская сторона не разговаривала в таких покорно-уступчивых тонах с эмиссарами Третьего рейха. В чем заключается недовольство Германии в отношении СССР? Никогда не разговаривала прежде и, как думает Бардин, никогда не будет разговаривать впредь.